Фойе просторной белой виллы было забито военными, облаченными в эксперименталку, без знаков различия. Но главных можно было определить сразу. Они отдавали подчиненным какие-то бессмысленные приказы, напыщенно выпячивали грудь, напоминая павлинов, гордо стоящих среди стаи кур и гусей. Я тоже попал под раздачу, потому что внешне от военных ничем не отличался. В общем гвалте приказы я не расслышал, но сделал умное лицо и побежал на улицу, чтобы его выполнить. Выйдя на волю, я сразу отправился к тыльной стороне дома, где, сев на траву, в наглую быстренько сменил военные штаны на привычные джинсы, а ботинки на кроссовки. Под куртку, одетую на голое тело, поддел зеленую майку с портретом иранской певицы-красавицы Гугуш, а вместо кепи нацепил солдатскую панаму, став таким образом больше похожим на обитателей загона для лошадей, нежели на толпившихся в прихожей военных. Неожиданно меня кто-то со смаком хлопнул по спине и заорал над ухом: «Андрюха, какими судьбами?» Я выплюнул изо рта сигарету и обернулся. Передо мной стоял Гена Ферко, старый товарищ по переводческой деятельности в Кабуле в начале 80-х. Сколько водки было выпито вместе, сколько пережито военных мятежей, сколько совместных нетрудовых свершений было учинено в афганской столице на заре революции. Воспоминания, хлынувшие бурным потоком, напрочь оторвали нас от суеты, царившей внутри здания, и унесли аж на 7 лет назад, когда мы были помоложе и пораздолбаистее. Гена рассказал, что уже полгода как работает зональным военным переводчиком в Минобороны. Дал свой адрес в Кабуле и пообещал, что прибьет, если мы не встретимся в самое ближайшее время. Последовавшие за этим его слова надолго омрачили мое праздничное настроение и выбили из колеи. Оказывается, за дверью, перед которой толпились военные, уточнял последние детали подписанного с духами соглашения о прекращении огня и координации действий в Герате и его окрестностях никто иной, как Варенников. А само совещание уже как бы благополучно прошло без нас. Прибывшим же только что участникам встречи было уготовлено лишь торжественное собрание с участием договорных духов и демонстрация подрывной литературы до образцов оружия иностранного производства. Это не укладывалось в голове. Лететь в такую перть, чтобы почувствовать себя высоко в горах полным идиотом? Внутри пузырьками кипятка вскипала злоба. Хлопнув Генкину ладонь, я повернулся задницей к входу в здание и решительно направился в сторону дремавших у дувала новоиспеченных защитников народной власти. Путь мне попытался преградить одетый в гражданское хадовец-таджик, схватив меня за одежду. Я злобно выдернул рукав куртки из его клешни и оторвался на нем по полной программе, нехорошо помянув русскими словами его маму и всю их братью вместе с Варениковым и его друзьями. При этом я время от времени нервно поправлял торчащий сзади из ремня, взятый на прокат у товарища, трофейный люгер. Наверное, смысл и тон сказанных мной слов быстро дошел до смышленого таджика. Он быстро ретировался и побежал в сторону виллы. Я же, пройдя еще 100 метров, плюхнулся рядом с одной из групп маджахедов, попросив у них прикурить сигарету. Ребята оказались молодыми и доброжелательными, дали огоньку, и уже вскоре мы вели неторопливую, обстоятельную беседу. Минут через 15 хадовец-таджик вернулся уже в сопровождении еще 2 нукеров, дежурных, которые вежливо попросили меня присоединиться к официальной части мероприятия. Я наотрез отказался, сказав, что мне приятнее общаться с народом, чем с устроителями выездного партсобрания. Молодые духи меня горячо поддержали, а один из них, обнимавший 2 руками ствол новенького ПК, коротко и веско произнес, обращаясь к незваным гостям. «Берин бейхейр, бачиха!» «Молодец! Получилось почти что! Пошли нахер, ребята!» «Ну, те и пошли, несолоно хлебавшись, оглядываясь на меня, словно я был враг народа, которого их взгляды должны были испепелить на месте!» Беседа за жизнь продолжалась. Теперь уже мои собеседники с воодушевлением переключились на наглых адовцев и наших военных, которые не соблюдают условия достигнутого недавно перемирия и соглашения о прекращении огня. Это уже была тема. Отзывы с мест всегда нагляднее рисуют реальную картину происходящего, нежели отчеты чиновников, что военных, что гражданских. Передо мной сидели реальные люди, живущие в своей стране. Они не собирались эту страну покидать, и тем более кому бы то ни было ее отдавать или продавать. И именно в этих людей упирались красные стрелки, которые штабисты 40-й рисовали в своих оперативных картах. И именно они могли рассказать без прикрас, что на деле стояло за скупыми строками оперативных сводок о проведении летом 86-го операции по нейтрализации бандформирований в зеленой зоне Старого Герата. Что их слова были чистой правдой, я убедился воочию, правда, только через несколько лет, когда наши войска уже покинули Афганистан, и когда населенные пункты, по которым наносились арт-удары, можно было при большом желании посетить уже без компании назойливых соглядатаев. Где-то через час я вернулся к вилле, но заходить внутрь не стал. Там шло партсобрание, а я хотел покурить и занести в блокнот некоторые выкладки из услышанного. Неожиданно из здания в сопровождении офицеров, прыгавших вокруг него как воробьи, вышел Варенников. Он направился к одному из вертолетов, стоявших на лужайке неподалеку от того, на котором прилетели мы. Через 10 минут вся эта шобла оперативно погрузилась в вертушки и улетела прочь, как дурной сон. Торжественное собрание тем временем набирало обороты. Из зала доносились аплодисменты и выкрики революционных воззваний. В общем, все шло своим чередом, как и планировалось. Однако мне повезло в тот день еще один раз, причем основательно. В сопровождении злобных адовцев ко мне подошел один из участников мероприятия, про которого я много знал, но лично с которым знаком не был. Это был командир крупного договорного вооруженного бандформирования пуштунов, Амир Саид Ахмад. Он поинтересовался, интересна ли была моя беседа с народом, а потом, загадочно улыбнувшись, пригласил к себе в гости в Герат. Я мысленно посмеялся над таким заманчивым предложением. На словах, однако, поблагодарив его за традиционное пуштунское гостеприимство. Откуда мне тогда было знать, что через 2 года слова Амира сбудутся, и я буду сидеть у него в гостях в Гератской зеленке, недалеко от моста Поле-Мала, а потом, как и сейчас, покинув его гостеприимный кров, рвану с духами по кишлакам. Собрание закончилось, когда уже начинало смеркаться. Все быстренько бросились к вертолетам. 2 вертушки взлетели, унося на бортах, как и положено, по 8-10 человек. В нашу оставшуюся последней народу набилось, как огурцов в бочку. Многие остались стоять, так как места на бортовых лавках больше не было. Летчики, однако, не возражали против перегруза. Им, видимо, как и нам, хотелось побыстрее смыться с этого плато и, сбросив нас в Герате, поспешить на базу в Шиндант. По пути мы попали в страшную воздушную яму между горными вершинами, и вертолет скребел лопастями пустоту. Почти 600 метров падал отвесно вниз, а когда достиг плотного воздушного потока, чуть не развалился в воздухе от перегрузки. Один товарищ, стоявший среди других посреди салона, слегка попачкал штаны, так как не успел закрыть задницу металлом. Борттехник побелевший, как его выгоревшие штаны, проорал мне в ухо: «Идем на Шендант, Герат нахер!» Маленькими желтыми кирпичиками воспоминаний выкладывается эта бесконечная дорога на запад, туда, где в изумрудном городе навсегда осталось мое сердце. Сколько же понадобится кирпичей, чтобы замостить эту дорогу полностью? Одной жизни не хватит, это точно. Время назад. Танковый полк, выстроенный к торжественному маршу, производит впечатление даже на видавших виды людей. В четком строю стоят танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Их подкрашенная свежей краской броня, исхлестанная осколками и пулями, несколько лет служила надежным щитом революционной власти Афганистана. А перед боевыми машинами, готовыми пройти последним походным маршем из Шинданта границы СССР, ровными шеренгами стоят наши ребята в застиранных, подштопанных хэбэшках. На слепящем солнце яркими пятнышками выделяются подворотнички. На белом фоне знакомые непривычно серьезные лица кажутся еще более загорелыми и обветренными. Еще полчаса торжественной говорильни, и все. Больше я их никогда не увижу. Никогда не посижу с ними вечером в уютной коптерке. Не услышу их голосов. Время и обстоятельства раскидают нас, как ветер разбрасывает листья по пыльному осеннему московскому асфальту. Слева у трибуны, поодаль от шеренги, кучкуются организаторы наших побед, афганские и советские руководители. Посол СССР в ДРА Можаев долго и нудно зачитывает воззвание, сочиненное обитателями кабинетов на Старой площади. Обращение ЦК КПСС к воинам-интернационалистам, возвращающимся из Афганистана. Да, они, не убитые советской властью, возвращаются домой, чтобы стать немым укором вашим ожиревшим, тупым и лоснящимся от самодовольства лицам, уродам, которые так и не поняли, что поводить стволом орудия или автомата по живым людям значительно сложнее, чем водить руками по воздуху. Лысый султан Али Кештманд, председатель афганского совмина, что-то говорит с трибуны, но его слова уносит вдаль восточный ветер, и их никто не слышит. Пожалуй, один бычок говорит по делу. Голос у Наджиба сегодня необычно громкий и крепкий. Не знаю почему, но начинаю записывать его слова в блокнот. Все афганцы, убеленные сединами старейшины, мужчины и женщины, говорят вам великое спасибо. Оно сегодня на устах у всех. Оно сегодня в сердцах у всех. Земной поклон вам, доблестные сыновья страны Ленина, за все, что вы сделали для афганского народа, для апрельской революции, за ваше мужество и отвагу, за доброту и человечность. При слове «Афганистан», при упоминании наших городов, сжимаются сердца многих советских матерей. Наш народ никогда не забудет тех сынов страны Советов, которые отдали свои жизни за свободу, независимость, честь и национальное достоинство ДРА. Пройдут годы и века, но нерушимо будут стоять на афганской земле величественные памятники этим героям, символы их беззаветной храбрости, — говорит Наджиб. Он заканчивает речь и вручает личному составу танкового полка памятное знамя ЦК НДПА, Ревсовета и Совмина ДРА и скульптурную композицию «Боевое братство». На трибуну поднимаются наши офицеры и солдаты. Почти все говорят без бумажки, слова идут от сердца, легко, просто и понятно. Вот комполка, подполковник Юра Пузырев, тоже встал у хрипящего микрофона. Хороший человек, трудяга, но сейчас будет читать придуманный в Москве рапорт воинов-интернационалистов ЦК КПСС. Это не его инициатива. Все, что хотел сказать, он сказал за несколько дней до этого. А сегодня так просто надо. тоже записываю его слова. И если миру, надеждам человечества, нашим друзьям и союзникам угрожает международный империализм, мы всегда на чеку, и при обострении обстановки в Афганистане будем готовы вновь прийти на помощь братьям по оружию. Не знаю, то ли от торжественности момента, то ли от уверенности, с которой он это произносит, в сказанное верится. Звучит марш прощания славянки. Танковая колонна, во главе которой боевая машина комполка с развивающимся над ней кумачевым стягом, пылит домой. Еще один желтый кирпичик вбит и утрамбован в полотно дороги в прошлое. Всего один. А сколько же их надо? Может быть, успею? Взлетно-посадочные полосы тянутся двумя ленточками вдоль невысокой, но очень длинной горы. Вдоль полос стоит огромная трибуна устрашения. Какому идиоту взбрела в голову идея пугать тех, кто может повлиять на конечный вариант текста Женевских соглашений, неизвестно. Но почти наверняка не здешнему. Странная штука. Учение ВВС во время войны. Чистой воды футуризм. Шинданские летчики упражняются в мастерстве отвольного. Миги долбят маленькими ракетами мишени, но из-за огромной скорости, с которой они проносятся над головами наблюдателей, не все из них попадают в цель. Иностранцы лыбятся. Не попали. Сейчас эти точно попадут. Стая сухарей, заходящих на цель с запада на восток, ураганным огнем сносит не только мишени, но и превращает все живое на километр вокруг в одну дымящуюся и горящую кучу. Отрывается бомба. Грохот, дым. Трибуна сотрясается, над головами свистят осколки. Слишком близко положил. Но пилот молодец вообще-то. Мастерство не пропьешь. Наблюдатели в ужасе драпают с трибуны. Цель достигнута. Вернее, поражена. Поражена всем происходящим и тем, что может произойти, если соглашения по Афганистану не будут подписаны в угодном СССР ключе. Беленький гражданский Ан уже поджидает координаторов на аэродроме. Летчики прогревают двигатели. Среди своры хищных грачей, мигов и вертушек всех мастей он кажется обреченным, испуганным голубем, которого эти птицы неминуемо заклюют еще на взлете. Но ничего, вроде не склевали. Летите, голуби, летите. Расскажите в своем Пакистане и Америке про птичек, что вы здесь видели. Может, быстрее перышками по бумаге заскрепите.